Глава 11. Утренний Пегас. «Юджин, Юджин!» Радин лежал на столе щекой вниз. Ему казалось, что он лишь ненадолго задремал. Левая рука актера выполняла важную функцию. Прикрывала глаза от света. И вот кто-то тащит эту руку, толкает его. Он попытался вырваться и вернуться в прежнее состояние, но руку настойчиво куда-то тащили. Ничего этим не добившись, неизвестный противник произвел над Евгением прием иного характера. Больно ущипнул того ногтем за ухо. Евгений, полный желания врезать оппоненту как следует, уперся руками в стол, приподнялся и, застонав от боли, в затекшей шее рухнул обратно. Перед его глазами появилась женская ручка с дорогой позолоченной машинкой. На экране светилось число. «Мари, черт побери, Мари!» — пробормотал Евгений, не узнавая свой голос. «Попроси воды, пускай положат льда. Нет, прямо сюда ведро льда и воды». «Сначала сделаем циферки. Надо сделать циферки. Ну, поднести вот это...» Она погладила его по руке, дотронулась до перстня из белого металла. «Вот сюда...» «Денег. Им всем надо только денег». Евгений потянулся правой рукой к карману брюк и долго нащупывал его. Надо было расплатиться наличными, но, как назло, ни в правом, ни в левом кармане бумажника не обнаружилось. «Потом, вечером, завтра, ну принеси ты воды!» Мари недовольно сжала ярко-алые губы, затем приблизилась к нему так, что он почувствовал ее дыхание около лица. «Моншер, здесь уже за три ночи?» «Я сказал потом!» — рявкнул Евгений, отталкивая прочь это лицо, сейчас ему противное. Мари поймала его руку, схватила за мизинец, показывая, что может снова сделать больно, и прошептала у самого уха. «Я устрою большой скандальчик, Юджин. Большой горячий скандальчик. М-м-м!» Евгений застонал, признавая поражение. Мари снова сунула ему под нос машинку. Евгений, собрав все силы, поднялся, приложил большой палец правой руки к перстню, затем перстень к машинке. Раздался звон колокольчиков. На экране появился пляшущий Петрушка. Девушка тотчас спрятала машинку, лицо ее осветилось победной улыбкой. Она громко чмокнула Евгения в щеку и скрылась в светлом желтоватом тумане, которым, как казалось сейчас Евгению, было заполнено все вокруг. Принесли воду, и он облил себя прямо из графина, который затем выскользнул из ватной от слабости руки и разбился бы, но кто-то подхватил его. «Пегас», — вспоминал Евгений, — «я пил здесь, в Пегасе, с этими... неважно. А, черт! Эй! Который час?» — закричал он. В зале зашевелились, постепенно обретая форму людей серые тени. Из углов посыпалось. «Шестой уж! Рассвет?» Первый этаж Пегаса, обычный для московского центра трактир, сейчас чистый и темный, готовился встречать новый день. Под собой он скрывал кухню, два больших зала, две курительные, бильярдную и длинный коридор частных комнат. Именно подземелье притягивало в Пегас творческих людей, в первую очередь поэтов и актеров. Владельцы этого здания, некий Ф, банкир, и его компаньон Ю, жили на Марсе и в Москве давно не бывали. Делами ведал человек смешной наружности и грозного нрава по фамилии Рикшиц. Этот Рикшиц некогда дружил с князем Либгартом, а впоследствии имел дела и с его вдовой, женщиной, как можно догадаться, весьма и весьма состоятельной. Евгений управляющего не любил, но благодаря странным прихотям вдовы имел в Пегасе особое к себе отношение. Радин собирал в Пегасе свой круг нового театра. Здесь бывали Клюваев, Валенич, Нишер. Здесь же отдыхала золотая молодежь своего времени, особенно та часть ее, которая стремилась к знакомству с этими заметными фигурами. Кутежи часто затягивались до утра. Так произошло и на сей раз. В дальнем из двух нижних залов сидели около дюжины человек. Запахи разных сортов табака, женских духов, вина и медового ликера заполняли помещение, освещенное рядами ламп в конических зеленых абажурах. В одном углу были сдвинуты вместе три стола. За ними, подобно Евгению, развалилась полуживая компания. На смятых белых скатертях в беспорядке валялись карты и монеты. Сонный мальчишка половой, собирая мусор, поглядывал на эти монеты, но брать не решался. За столом у дверей черного хода, ведущего в комнаты прислуги и далее поднимающегося отдельной лестницей в переулок, двое бородатых господ тихо о чем-то спорили, попеременно указывая в экран машинки. Слева, приложив к голове бутылку шампанского, сидел Василь Ижицын, автор скандального, но при этом жутко популярного среди молодых девиц сборника «20 ночей». Двери в верхние залы были заперты. На медных ручках с лошадиными головами висело гранатовое женское платье. «Сколько я ей заплатил? Даже цифр не разобрал. Лопух!» Евгений достал из пустого стакана, который ему принесли вместе с графином, кубик льда. Засунул его в рот и посмотрел на платиновый перстень, подаренный княжной. «Ой, лопух! С этого счета княжне весь ход денег виден. Кому да за что? Прощение вымаливать теперь? Ну, в первый раз, что ли? Не в первый. Ей того и надо, я чувствую. Вот и по делам». Радин получал огромные по тем временам гонорары, однако деньги у него не держались, и обращаться с ними он не умел и не хотел уметь. Он хотел лишь жить. В его жизни требовались траты, он тратил. Пользовались этим все, от друзей, которым легко давал Евгений в долг, порой совершенно про это забывая, до дирекции кинематографического общества, приписывающие ему несуществующие налоги и крадущие в свой карман часть его гонорара. Карты привели его однажды к огромному долгу, который он не мог выплатить. В силу резкого характера Евгения, между актером и лицом, в пользу которого надлежало уплатить долг, произошел конфликт, который грозил закончиться потерей роли и контракта с домом Танженова, то есть полным уничтожением молодого человека. Так бы и случилось, если бы не содействие княжны Либгард. Евгений встал из-за стола, шатаясь, повернулся и принялся заправлять белую ситцевую сорочку в брюки. Ворот без пуговицы, грудь и рукава залиты вином. Слипшиеся белые волосы спадают на глаза. На блестящем лице смесь страдания, отвращения и улыбки. Таким он мог предстать к вечеру этого же дня на фотографии в газете. Но сквозь все еще висевшую перед взором пелену Евгений безошибочно выхватил глазами фотографа, целящегося в него объективом из мрака черного хода. Спотыкаясь и раскидывая стулья, он бросился на невысокого молодого парнишку с темными кудрями, одетого в дешевый серый костюм. «Эй, ты!» — с ревом налетел он на несчастного. «Не трогайте аппарат!» Горе-репортер спрятал камеру за спину, прижимаясь к стене и двигаясь боком в сторону лестницы. Что ты там наснимал, копеечная душонка? Горизонталка газетная!» Евгений схватил его за края жилета, притягивая к себе. «Я тебя спрашиваю!» Парнишка, пытаясь справиться с неудобным слогом, застрявшим в горле, ударил себя кулаком по бедру. Он был заикой, и в минуту волнения недуг этот никак не давал начать фразу. «Снимков нету!» Преодолел он, наконец, незримый барьер. «Ну-ка, вытащи пленку!» «Она рубль стоит!» Растянув букву «О», словно оперный певец, все же справился с предложением фотограф. «Вытащи, я тебе два дам!» Евгений, продолжая правой рукой держать паренька, пошарил левой в кармане, затем вспомнил, что бумажника при нем нет. В этот момент к ним подбежал управляющий трактиром Хартынецкий в сопровождении Полового. Это был полный мужчина за 40 с круглым лицом, толстой шеей и огромными руками. Только что разбуженный, ничего не понимая, он вращал глазами и шипел. «Кто посмел у меня? А ну, кто посмел?» Репортеров, желающих за фотографию знаменитости получить от газеты приличный гонорар, в столицах всегда было предостаточно. Неудивительно, что места типа Пегаса влекли их к себе, как влечет азартного ипподром, рыбака Тихий берег, грибника Дубрава. И точно так же естественным было желание хозяев обезопасить себя и гостей от этой напасти, ведь такая слава была для их заведения худшим кошмаром. Мальчишку заставили отдать кассету, а на его причитание о деньгах Хартынецкий разразился таким потоком ругательств, что парень, прижав к груди камеру, бросился бежать, затопал башмаками по лестнице и скрылся на улице. «Знал бы он, кто хозяин, не сунулся бы», — подытожил Хартынецкий. «Дурак! Мелочь! Я его спас! Вышли бы фотографии, конец был бы ему!» Хозяином он называл рикшица. Евгений с управляющим вернулись в зал. Выпили кофе. Нашлись бумажник и машинка актера. Предусмотрительный Половой унес их, чтобы вещи господина Радина не пропали. Подъехал вызванный извозчик. Рассвело.